хороши тем, что имеют окна, выходящие во внутренний дворик, похожие на большой колодец. Так что здесь, в самом центре Парижа, уличный шум не проникал в комнату и не мешал спать. Утром я поблагодарил своего стража, по-прежнему сидевшего на стуле у моих дверей, встретился внизу в холле с Жаклин, и, позавтракав, мы отправились в салон. Но еще раньше у гостиницы ко мне подошел охранник-швед, которого я знал как одного из подручных, Дюшато, и, извинившись, сказал, что впереди и позади моего Пежо пойдут автомашины с охраной. Таков категоричный приказ Куртье. «Ты, случайно, не восточный принц, инкогнито путешествующий по Европе?» — спросила меня Жаклин, когда мы уселись в автомашину. «Что-то меня до сих пор никогда так не охраняли. Всю ночь перед моей дверью сидел страж. Я четвертый сын 48-й жены Его Величества, славнейшего из королей, главного электровозбудителя душ своих подданных, Махмуда 238-го. Выходи за меня замуж, и я сделаю тебя своей любимой женой». «Я не хочу быть только любимой женой, Виктор. Я хочу быть единственной и любимой женой. Так что выбирай, или я, или все женщины мира. Конечно, все женщины мира не стоят твоего мизинца. Подхалим, но все же не теряй надежды». Куртье встретил нас очень приветливо и, улыбнувшись, объявил, что мы хорошо выполнили служебное поручение. Жаклин с удивлением посмотрела на меня, но промолчала. Заметив это, профессор сказал: «Не удивляйтесь, Жаклин, Виктор и сам не знает, что он делал. Я вам все объясню напозднее». Так я и не понял, зачем Куртье посылал меня в Париж. Дели, Катманду. Прошло несколько недель. Однажды вечером Куртье пригласил меня в свой кабинет. «Что такое общество девяти неизвестных?» — спросил он в своей обычной манере задавать неожиданные вопросы. «Разумеется, я ничего не знаю об этом обществе. Несколько резче, чем следовало бы», — ответил я. «Это нехорошо», — заметил профессор по-японски. «Это хорошо», — ответствовал я также по-японски и добавил. «Забивать голову излишней информацией не следует. Это мешает чистоте логического мышления». «Прекрасный образчик франдерства молодого человека, который отсутствие знаний пытается оправдать демагогическими выкрутасами», — беззлобно сказал Куртье. «В кладовой человеческого мозга всегда так много пустых полок, что если иногда аккуратно ставить туда знания, то это может пригодиться. Важно только именно раскладывать по полочкам знания, а не валить все в одну кучу, иначе потом при надобности ничего не найдешь». А теперь я объясню, что такое общество девяти неизвестных и почему я вдруг обратился к тебе по-японски. Как говорится в сказках, давным-давно в одной прекрасной восточной стране жил-был император. Давным-давно — это более 2000 лет назад, а прекрасная страна — это Индия. Когда император был еще молодым, все его заслуги, пожалуй, заключались в том, что он был внуком великого деда. Надо сказать, что этот дед не родился царем, и все, что известно о его происхождении, так это то, что отец его матери был смотрителем царских павлинов. Говорят также, что будущий дед в молодости был умен, энергичен и честолюбив. Наверное, за это царь прогнал его из своей столицы, города Паталипутры. Но дед не унывал. Он нашел себе верного друга по имени Чанакья и вместе с ним поднял народ на севере страны против греческого гарнизона, оставленного Александром Македонским. Разгромив греков, друзья выгнали из Паталипутры царя из династии Нандов, после чего будущий великий дед сам занял трон. Было это в 321 году до нашей эры, а звали деда Чандрагупта. Потом Чандрагупта нанес жестокое поражение бывшему полководцу Александра Македонского Целевку, правившему всеми странами от Малой Азии до Индии, отобрал у него Гандхару, часть сегодняшнего Афганистана, заодно женился на его дочери и, наконец, объединил в одно государство многие провинции Индии. благодаря всем сим славным действиям,